Глава 18. «Будьте добры, ванильный капучино». Попросила я незнакомого бармена из кафе «Старбакс», что на 57-й улице. Прошло уже 5 месяцев с тех пор, как я была здесь последний раз. Балансировала с подносом, заставленным чашками, заваленным снедью, и спешила предстать перед дочь Миранды, прежде чем у нее лопнет терпение, и она меня уволит. Каждый раз, как я об этом думала, я приходила к одному и тому же выводу. Намного приятнее быть уволенной за то, что ты послала хозяйку к черту, чем за то, что ты принесла 2 пакетика сахарозаменителя вместо 2 кусочков нерафинированного сахара. Результат такой же, но зато игра стоила свеч. Кто бы мог подумать, что в кафе «Старбакс» так часто меняются продавцы? За прилавком не было ни одного знакомого лица. Мне даже показалось, что прошло намного больше, чем 5 месяцев. Я одернула свои черные брючки, хорошего покроя, хоть и не от известного дизайнера, и специально проверила, не забрызгала ли я брючины уличной грязью. Я знала целую редакцию лучших в мире специалистов по гламуру, которые возмутились бы и постарались меня в этом разубедить, но мне все равно казалось, что сейчас, отправляясь на 2-е в моей жизни собеседование, я выгляжу чертовски здорово. И дело было не только в том, что теперь я уже знала, что костюмы в редакциях никто не носит. Неизвестно почему, думаю, просто потому, что я надышалась тамошнего особенного воздуха, но год, проведенный в мире высокой моды, запечатлелся в подкорковых дебрях моего мозга. Кофе был такой горячий, чуть ли не обжигающий, но и это было хорошо в зябкий, промозглый день, когда за окном сгущались серенькие сумерки, а прохудившееся небо сеяло на город не то снежную крупу, не то изморось. Обычно такие дни действуют на меня угнетающе, а это был чуть ли не самый унылый день и без того самого унылого в году месяца, февраля. В дни, подобные этому, даже оптимисты с головой залезают под одеяло, а пессимисты бывают уверены, что без упаковки антидепрессантов им этот день не пережить. Но кафе было залито мягким светом, и народу было как раз в меру, и я уютно устроилась в большом зеленом кресле и постаралась не думать о том, кто обтирался о его спинку своими немытыми волосами. За эти 3 месяца Лоретта стала моей наставницей, моей героиней, моей спасительницей. Со времени нашего первого знакомства я не видела от нее ничего, кроме добра. Еще когда я впервые вошла в ее просторный шумный кабинет и поняла, что она, надо же, настоящая толстушка, у меня появилось необъяснимое чувство, что она мне непременно понравится. Она усадила меня и прочитала все, что я состряпала за неделю. Пародийные очерки о модных показах, изящные зарисовки на тему «Каково быть секретаршей знаменитости» и жалостный рассказ, на него я возлагала особые надежды, о том, как тяжело и больно расставаться с человеком, с которым ты провела 3 года, которого любишь, но с которым не можешь быть вместе. Все получалось, как в слащавом бульварном романе. Но мы с Лореттой действительно великолепно поладили, поделились своими кошмарами времен подиума. Я их все еще видела чуть ли не каждую ночь. Последний был какой-то особенно дикий. Будто в Париже вооруженный патруль блюстителя этикета пристрелил моих родителей за то, что они носили на улице шорты, а Миранда каким-то образом меня после этого удочерила. И очень скоро мы с ней пришли к выводу, что пережили одно и то же, только с разницей в 7 лет. С тех пор, как меня осенила блестящая идея сдать все мои подиумные тряпки в комиссионку на Мэдисон-авеню, я стала состоятельной женщиной и могла позволить себе не гнаться за гонорарами, а к предложениям подходить разборчиво. Я все ждала, что Эмили или Джоселин позвонят и скажут, что послали курьера забрать одежду, но никто так и не звонил, так что все досталось мне. Почти всю одежду я упаковала, только отложила платье-кимоно от Дианы фон Фюрстенберг. Эмили разобрала содержимое ящиков моего стола и все переслала мне. А я случайно наткнулась на письмо Аниты Альварес, то самое, где она так восхищалась подиумом. Я давно хотела отправить ей что-нибудь стоящее, но все не было времени. Я завернула яркое кимоно в шелковистую бумагу, добавила пару босоножек от Манола и черкнула записочку от имени Миранды. Честно говоря, меня вовсе не радовало, что я все еще не разучилась подделывать ее подпись. «Для выпускного поздновато», — подумала я. «Но пусть девочка узнает, как приятно держать в руках по-настоящему красивую вещь. И главное, пусть знает, что о ней думают и заботятся». Я отправила посылку, когда приезжала в Нью-Йорк, так что она не могла заподозрить, что это подарок не от подиума. Итак, кроме платья, обтягивающих и очень сексуальных джинсов от Dolce & Gabbana, и элегантной сумочки на цепочке, которую я подарила маме. Ух, солнышко, какая прелесть! Какая, ты говоришь, фирма? Я продала все подчистую. Топы, кожаные брюки, туфли на шпильках, босоножки. Женщина, которая принимала у меня одежду, позвала хозяйку магазина, и они решили, что лучше всего будет закрыть его на некоторое время, чтобы никто не мешал оценить мой товар. Продукция одного только Луи Вьюттона, два больших чемодана, саквояж для аксессуаров и огромная дорожная сумка на колесиках принесла мне $6000. А когда хозяйка с приемщицей наконец перестали шептаться, рыться в вещах и хихикать, я вышла из магазина счастливой обладательницей чека на $38000 с лишним. Это, по моим подсчетам, означало, что мне целый год не нужно думать о деньгах на еду и квартиру, и я могу не беспокоиться, что мое творчество пока еще не превратилось в источник стабильного дохода. А потом в мою жизнь вошла Лоретта, и все стало намного проще». Лоретта уже купила у меня кое-какой материал, точнее, одну аннотацию, чуть подлиннее, чем цитата из рецензии. Два маленьких рассказика, слов по 500, и один побольше, на 2000. Но еще лучше было то, что ей во что бы то ни стало, хотелось помочь мне наладить деловые контакты, познакомить меня с людьми из других журналов, которым могли потребоваться внештатные авторы. Потому, собственно, в тот неприветливый зимний день я и сидела в судьбоносном кафе «Старбакс». Я шла назад, в Элиас Кларк. Лоретте было не так-то легко убедить меня, что Миранда не торчит целый день у входа в здание с пистолетом, поджидая вашу покорную слугу. Но я все же здорово нервничала. Не тряслась от страха, как прежде, когда от простого телефонного звонка у меня все внутри переворачивалось, но вовсе не горело желанием ее увидеть, равно как и Эмили, или кого-нибудь другого из их компании, исключая, пожалуй, Джеймса. Однажды ни с того ни с сего, а точнее по какой-то особой причине, Лоретта позвонила своей университетской приятельнице, которая волей обстоятельств была никем иным, как редактором раздела «Город» журнала «На слуху». Лоретта сказала ей, что у нее есть на приеме молодая писательница, подающая большие надежды, то есть, как вы сами можете догадаться, я. На сегодня у нас было назначено собеседование, и Лоретта даже заранее предупредила свою приятельницу, что меня с треском прогнали из епархии Миранды Присли, на что та только засмеялась и ответила, что если бы она отказывала всем, кого уволила Миранда, то осталась бы вовсе без авторов. Я допила капучино, с новыми силами подхватила папку со своими работами и устремилась, на этот раз с легким сердцем, без непрерывно звонящего телефона и заставленного чашками подноса в направлении Элиас Кларк. Беглая рекогносцировка показала, что в вестибюле нет трещоток из подиума, и я налегла на вращающуюся дверь. Все было как обычно. И Ахмед на месте в своем киоске, и яркий плакат, возвещавший, что Шик устраивает банкет в СПА в эту субботу. Вообще-то мне следовало сначала расписаться в книге учета посетителей, но я направилась прямо к турникету. Тут же раздался знакомый голос. «Авдовела невеста твоя». Я не помню, плакал ли я, но музыки больше нет, и в сердце горестный след. Но мы попробуем спеть, давай попробуем спеть, моя Америка. Ну что за прелесть, — подумала я. Эту прощальную песню мы с ним еще не пели. Я взглянула на Эдуарда. Он был все такой же большой и потный, и точно так же широко улыбался. Но на этот раз не мне. У ближайшего к нему турникета стояла очень высокая, очень худая девушка с блестящими черными волосами и зелеными глазами, одетая в сногсшибательные узкие полосатые брючки и коротенькую до середины живота маечку. Она старалась сохранять равновесие и удержать поднос с тремя чашками кофе, пухлую сумку, откуда торчали газеты и журналы, три вешалки с одеждой и мешочек с монограммой МП. Ее сотовый зазвонил в тот момент, когда до меня дошло что к чему, и на ее лице отразился такой ужас, что я подумала, она не выдержит и заплачет. Но когда ее попытки взять приступом турникет не увенчались успехом, она глубоко вздохнула и запела «Прощай, моя Америка, прощай! Ты повзрослела вдруг и невзначай!» Мы словно в старом кино с парнями пили вино и пели, что поутру когда-нибудь я умру, пробьет мой час, я умру, я тоже умру. Я снова посмотрела на Эдуарда, а он улыбнулся мне и подмигнул. А потом, не дожидаясь, пока хорошенькая брюнетка закончила петь, он пропустил меня внутрь, словно я была важная персона. Конец книги. Декабрь 2005 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Леонтина Бродская.